Глава 34. Самое важное – работа Луца. Даже после возвращения домой, слова Луца продолжали крутиться в моей голове. Тот факт, что он высказал их мне, несмотря на то, что, судя по всему, пытался скрыть свои сомнения, явно показывал, насколько сильно он меня подозревал. Что случится, если он узнает, что я не Майн? Он определенно потребует, чтобы я вернула Майн, а если я этого не сделаю, то обвинит меня в том, что она исчезла. Я могу представить, насколько зло, растеряно и страшно он будет кричать. А если он расскажет моей семье правду, то мне негде будет жить, потому что... скорее всего, меня вышвырнут из дома. К тому же, если в этом мире есть церковь, что поддерживает охоту на ведьм, то я могу в конечном итоге оказаться подвергнутой пыткам, а после умру от рук людей, что примут меня за демона, овладевшего невинной девочкой. Я вздрогнула, вспомнив книжные иллюстрации, на которых я видела женщин, что пытали во время охоты на ведьм. Я не хочу, чтобы меня истязали. Я не хочу, чтобы со мной случились столь страшные вещи. Лучше умереть, чем подвергнуться пыткам. Я не хочу, чтобы меня выгнали из дома или пытали, но вот если жар пожрет меня раньше, то я могла бы умереть, чувствуя лишь боль от лихорадки. Если бы я решилась умереть, то могла бы мгновенно высвободить жар внутри себя. И если у меня ничего не получится, то я могла бы просто убить себя прежде, чем меня начнут пытать. Пусть это и довольно неприятный исход, но все же быть пожранной собственным жаром куда предпочтительнее, чем пытки. Осознание подобного решения успокоило меня. Получается, у меня всегда оставался путь к отступлению, и это не говоря уже о том, что единственное, что связывало меня с этим миром в то время, когда я находилась на грани смерти, было мое обещание Луцу. Я не сдалась жару, подумав, что не исполнила свое обещание ему. Я извинилась перед ним и вновь организовала встречу, поэтому, учитывая все обстоятельства, мне больше не о чем было сожалеть. Теперь, когда я встретила Бена, и изготовление бумаги больше не выглядело лишь мечтой, я намеревалась идти до конца и сделать книги. Вот только у меня не было особой привязанности к самому миру. И если Луц начнет избегать меня испытывать отвращение, узнав мою истинную личность, что, кстати, вполне вероятно, то мое намерение изготовить бумагу тут же провалится. Тем не менее, вполне вероятно, что если подобрать подходящие слова для объяснения, то Лоц будет молчать, пока мы не закончим делать бумагу, и он окажется принят в ученики торговца. Думаю, я справлюсь, пока бумага не будет готова, ну а в случае чего я в любой момент могу умереть. От осознания всего этого я почувствовал себя намного лучше. Пускай мои размышления не совсем логичны, но они меня успокоили. Независимо от того, о чем я думала, в действительности все зависело от Луца. Мне оставалось только приложить все усилия для изготовления бумаги и жить так, чтобы я в любой момент могла умереть без сожалений. Все эти мысли о готовности расстаться с жизнью могли бы показаться храбростью, но, по правде говоря, я боялась. Я боялась снова увидеть Луца. И действительно, когда наступило утро следующего дня, я почувствовала неуверенность, когда вновь с ним встретилась. «Сегодня я пойду в лес, мне нужно принести дров», — сказал мне Луц. От его слов я просияла. «Сейчас мне нужно пойти в магазин Бена, чтобы написать оставшиеся заказы на поставку и научить Бена, как сделать мой простой универсальный шампунь. Мне выдался прекрасный шанс закончить множество вещей, во время которых я бы выглядела подозрительно, и таким образом отсрочить тот миг, когда Луц узнает о моей тайне. Хорошо, тогда я пойду к Бену. Мне нужно закончить заказом для экрана и обсудить, куда все запрошенное будет доставлено». Ты пойдешь самостоятельно? Да, что-то не так с этим? Если Луц не пойдет со мной, то у меня не останется выбора, кроме как идти одной. И поскольку сегодня мне требовалось вести переговоры со взрослыми, то для меня даже лучше, если рядом не окажется никого из моих близких. А ты справишься? Со мной все будет в порядке. Я сжала кулак, чтобы показать, что справлюсь. Луц выглядел так, будто хотел что-то добавить, но он оставил это при себе и просто сказал «пока», прежде чем направиться в лес. Я уже дважды ходила в магазин Бена, если считать и посещение дома Отто, так что для меня не станет проблемой добраться самостоятельно. Уложив в свою обычную сумку грифельную дощечку грифель и все необходимое для заказа, я направилась в магазин Бена. Ладно, сегодня я собираюсь закончить как можно больше дел. Доброе утро! Ох, господин Марк, а господин Бена здесь? Я принесла заказ на поставку. Я вошла в магазин Бена, работа в котором, судя по всему, кипела, если посмотреть, сколько плакать. Не говоря уже о том, что, как сказал сам мастер, ты совершенно особый посетитель. Он решил, что будет лучше, если я лично позабочусь о тебе, когда ты придешь. Поэтому не беспокойся. Хорошо, спасибо. Я вышла из магазина Бена вместе с Марком. Нашим пунктом назначения был склад древесины у западных ворот рядом с рынком. Он находился находился близко к реке, так как складу древесины было удобно располагаться рядом с портом. У меня есть кое-что, о чем бы я хотела спросить господина Бена, но поскольку он занят, могу ли я спросить вас? Шагая по главной улице по пути к площади, я заговорила о том, чего не могу получить в магазине. Я хотела бы одолжить какой-нибудь склад или, например, мастерскую, где можно будет все хранить. Нам сказали, что мы можем заказать все, что нам нужно, но у нас не было места, где мы могли бы все это положить. Марк удивленно моргнул своими темно-зелеными глазами. Судя по всему, он, должно быть, не ожидал, что я попрошу о таком. А как вы собирались обходиться ранее? Ну, мы думали, что каждый из нас возьмет домой часть инструментов, и что мы будем носить их к колодцу или к реке, когда они нам понадобятся, но... Наш первоначальный план предусматривал, что мы временно воспользуемся заменой для требуемых инструментов из тех, что нашлись бы у нас дома и в лесу. Я собиралась попросить у мамы котел и золу, а дерево мы планировали рубить прямо в лесу. Заказ всего необходимого избавил нас от необходимости искать замену, но в то же время у нас внезапно появилось гораздо больше вещей, о которых нужно было позаботиться, и посему нам требовалось место для хранения вещей, которые мы не использовали бы каждый день. У нас не так много места, чтобы хранить вещи, а потому нам будет сложно выполнять нашу работу. Ничто не поможет нам больше, чем рабочее место с крышей. Пускай я и прошу о помощи, но понимаю, что такая просьба, вероятно, неразумна. Или наш договор подразумевает и подобную поддержку? Спросила я. Невероятно. Пробормотал Марк, потирая виски. Твои желания куда больше, чем можно было бы ожидать. Ну, до сих пор у нас не было взрослых союзников. Очень мало детей могли бы обойтись без помощи взрослых. Я получила помощь Бена благодаря своему шампуню и намеревалась воспользоваться ею по максимуму. Если бы я упустила эту возможность, то, без сомнения, не смогла бы изготовить бумагу до конца своей жизни. Сейчас было не время стесняться. Я понимаю. В таком случае я постараюсь договориться об аренде склада для вас. Большое спасибо. Если вы будете на нашей стороне, то я уверена, что мы его точно получим. Судя по тому, как они взаимодействовали, похоже, что Марк был правой рукой Бена, его доверенным лицом и человеком, что следил за выполнением его приказов. Если Марк проведет переговоры от нашего имени, то не было никаких сомнений, что мы получим склад. У вас есть какие-нибудь особые требования к складу? Ну, мы будем много ходить в лес, поэтому я была бы признательна, если бы он был близко к южным воротам. А кроме этого, все, что нам нужно, так это просто место с крышей, чтобы разместить то, что мы заказываем. Понятно. Ах, мы почти на месте. Вон там склад древесины, сказал Марк, указывая вперед. К сожалению, я была слишком низкой, чтобы увидеть хоть что-то, и даже прыжки особо мне не помогали. Я взяла Марка за руки и ускорила шаг. Тогда давайте поторопимся. Затем, как только я принялась энергично шагать в направлении склада древесины, мои ноги внезапно подкосились, и я задохнулась от удушья. Когда я проснулась, то оказалась в незнакомом месте. Я лежала в кровати, покрытой толстой тканью, что само по себе было потрясающе, поскольку означало, что меня не колола солома. Это была обычная комната с чистым потолком, однако я ее совершенно не узнавала. Где я? Я села, чтобы осмотреться, и увидела Карину, которая шила поблизости. Она услышала мой голос и отложила шитье, чтобы подбежать ко мне. Майн, милая, ты проснулась. Мне казалось, что мое сердце остановится, когда Бена принес тебя, сказав, что ты внезапно упала в обморок. К тому же раньше вот ты уже рассказывал, что после того, как ты приходила к воротам, то некоторое время отдыхала. Поэтому мы предположили, что твое состояние вызвано истощением, а потому оставили тебя спать. Я ценю вашу доброту. Я правда сожалею о случившемся. Внутри себя я кричала, пока извинялась, сидя на кровати. Я потеряла сознание по дороге на склад древесины и была принесена Бена домой к Карине. Думаю, можно с уверенностью сказать, что это не было приятным опытом для всех вовлеченных. Мама и Тули, вероятно, накричали бы на меня, если бы об этом узнали. Я должна извиниться перед Марком. Скорее всего, он был весьма шокирован от того, что я упала перед ним в обморок прямо посреди разговора. Обдумывая произошедшее, я могла понять, почему я свалилась без сознания. Во-первых, я не могла уснуть из-за размышления о том, что сказал мне Луц. Во-вторых, я очень старалась закончить со всем, пока он отсутствовал. Вдобавок, я находилась в таком восторге от того, как все хорошо шло, что не удосужилась подумать о собственном здоровье. Поблизости не нашлось никого, кто в достаточной мере понимал мое самочувствие, чтобы помешать мне зайти слишком далеко. У меня имелась мотивация, но мое тело ей не соответствовало. Все же, это тело никуда не годится. Я свяжусь с Беном и сообщу ему, что ты проснулась. Также мне хотелось бы немедленно связаться с твоей семьей, но, похоже, сейчас это невозможно. Ну да, так и есть. Сегодня никого не было дома. Кроме того, моя семья полагала, что я с Луцем. Они определенно не ожидали, что я самостоятельно отправлюсь в магазин Бена и свалюсь упасть в обморок. Мысль о том, как мой папа начнет сходить с ума от волнения, была, честно говоря, довольно пугающей. Я даже не хотела представлять, насколько разозлится мама, узнав, что я побеспокоила Карину. «Госпожа Карина, можете ли вы сохранить случившееся в тайне от моей семьи?» «Майн?» «Видите ли, они думают, что я вместе с Луцом, поэтому если они узнают о произошедшем, то у него могут возникнуть проблемы». Я попыталась использовать Луца в качестве щита, чтобы избежать гнева моей семьи, но Карина одарила меня ангельской улыбкой, а затем разбила все мои надежды. «Боюсь, что нет. Те, кто сами ищут неприятности, получают их». «Нет!» Я рухнула обратно в постель, ошеломленная страхом будущего, в котором меня точно будут очень сильно ругать. А тем временем, похоже, что кто-то уже успел сообщить Бена, что я проснулась. Я услышала громкий звук его шагов за несколько мгновений до того, как распахнулась дверь, и он вошел внутрь. Он посмотрел на меня своими красно-карими глазами и произнес тихим голосом. «Девочка, ты явно добавила мне седых волос». «Я сожалею». Острый взгляд Бена был настолько ужасающим, что я непроизвольно принялась кланяться прямо на кровати, бормоча свои извинения. Буквально уткнулась лицом в простыни. «Пожалуйста, простите меня». Что это ты делаешь?» «Догэдза». «Догэдза – это лучший способ выразить искреннее сожаление». Примечание. «Догэдза – это поза, в которой человек садится на колени, опускает почти до земли свою голову и произносит «пожалуйста». Смысл догэдза в том, чтобы продемонстрировать свое высшее почтение перед кем-либо». Бен сел на кровать и тяжело вздохнул. Затем он пригладил свои волосы цвета чая с молоком. «Я слышал о том, что ты весьма слабая, но не ожидал, что настолько». «Я тоже. Я сделала большую ошибку, пытаясь что-либо делать без Луца. В мою бытность урана подобное не являлось проблемой, однако теперь я не могу больше так думать. Тело Майн настолько слабое и болезненное, что свалиться в тех условиях было закономерно». «Это проблема, которую нельзя решить одной лишь силой воли», – пробормотал Бена. «Ну ладно, хорошо». Он пристально посмотрел на меня. «С этого момента всегда приходи с тем мальчиком, ничего не предпринимая одна». Хорошо». Я не могла предположить, что просто отправившись куда-либо без Луца, я рисковала потерять по пути сознание. То, что я смогла дойти до леса, сделало меня весьма самоуверенной, и я начала думать, что весь город находится в пределах моих возможностей. «А сейчас иди домой. Марк проводит тебя. Заставила что его поволноваться». «Ох, но я не могу доставлять ему еще больше проблем. Я извинюсь перед ним и дойду домой сама», — ответила я, распахнув глаза и лихорадочно размахивая руками. Я не могла беспокоить Марка еще сильнее. Тем не менее, Бен ущипнул меня за щеку и сурово на меня уставился. «Не слышала меня? Я велел тебе больше ничего не делать в одиночку». «Я слышала, я все поняла. Я пойду домой с господином Марком. Но раз уж вы здесь, то по крайней мере, позвольте мне рассказать вам, как изготовить простой универсальный шампунь». Я принялась размышлять, с чего следовало начать в первую очередь. Но Бена, выглядя разъяренным, схватил мою голову одной рукой. «Что? Тебе? Непонятно!» «А?» «Я сказал, иди домой!» «Ой-ой!» Я дрожала от страха, пока он кричал на меня, сжав рукой мою голову. Когда я взглянула на Бена со слезами на глазах, в глубине моего сознания возникла мысль, что меня как будто настиг удар молнии. «Без мальчишки тебя больше в мой магазин не пустят. И если у тебя в голове не совсем пусто, то ты это запомнишь». «Ай-ай, я запомню, я не забуду, ай!» После этого я попыталась убедить Марка, что не нужно меня нести, и я могу дойти домой пешком. Но он лишь мягко мне пригрозил. «Если ты не хочешь, чтобы мое сердце остановилось, то, пожалуйста, позволь мне понести тебя». А затем, словно подводя черту, добавил. «Или твои извинения были пустыми словами?» У меня не оставалось возможности этому противостоять. Я прекратила свое бесполезное сопротивление и позволила Марку отнести меня домой. Когда моя семья увидела, как он меня принес, и расспросила его о том, что случилось, то они, как и следовало ожидать, разозлились на меня. Пока меня отчитывали, я свалилась с лихорадкой и оказалась прикованной к постели в следующие 2 дня. Я подумала, что как только моя лихорадка спадет, мне следовало бы отправиться в паломничество и извиниться перед всеми, кого я побеспокоила. Когда я спросила об этом Туле, то она сказала мне, что хотя извинения и важны, но все предпочли бы, если бы я просто не переусердствовала. «И вот что случилось. Пожалуйста, пойдем сегодня вместе, чтобы все опять не рассердились». На следующий день после того, как у меня спала лихорадка, я объяснила Луцу, что произошло, и попросила его пойти вместе со мной в компанию Гилберта. Луц раздраженно посмотрел на меня, а затем тяжело вздохнул. «Вот почему я спрашивал, собираешься ли ты пойти самостоятельно, понимаешь? Я знал, что тебе нужна помощь». «Так вот, что это значило. А я подумала, что тебе интересно, знаю ли я эту дорогу, Луц? Как ты вообще это могла понять таким образом? Если это ты, то разве можно беспокоиться о чем-то еще, кроме твоего здоровья?» Видя смех Луца, я сжала губы и надулась, а он посмотрел на меня с облегчением. «Если уж ты в любой момент можешь свалиться в обморок, то, похоже, мне ничего не остается, кроме как оставаться с тобой, верно?» «Да. Господин Бэна сказал, что меня не пустят в его магазин, если тебя не будет рядом». Серьезно? Он правда это сказал? Почему-то Луц пребывал в хорошем настроении после того, как услышал историю о моих неудачах, несмотря на то, что блокнот. И я записывала в свой блокнот все подряд, что требовалось запомнить. Ну а все, что оказывалось записано в блокнот, можно было спокойно и забыть. И я настолько стала полагаться на такое удобство, что моя память, похоже, стала совсем дырявой. Я сказала Луцу, что мы можем просто запоминать необходимые вещи вместе, и в таком случае мы станем меньше забывать. Он нахмурился, выглядя при этом так, словно сдерживаясь. Слезы. «Честно говоря, я был очень расстроен, когда увидел, как ты пишешь, считаешь и ведешь переговоры со взрослыми». «Что? Я тебе не нужен». Я начал думать, что и для магазина Бена я бесполезен. Никто в магазине не скажет, что ребенок, не прошедший крещение, должен быть сразу же полезен. Марк высоко оценил Луца за то, что тот смог написать свое имя, и за то, что тот серьезно относился к учебе. Луц просто не заметил этого и впал в депрессию, сравнивая нас. «Тебе не нужно сравнивать себя со мной». Начала я, пытаясь его утешить, но он улыбнулся и остановил меня. «Но знаешь, теперь я понимаю. Ты можешь свалиться в обморок в любой момент. Ты умная, но беспечная. Ты слабая, маленькая, и если подумать, ты не можешь сделать множество вещей. Теперь ты даже не можешь пойти в магазин без меня. Луц, это грубо. Я тоже иногда бываю полезной». И его слова оказались настолько резкими, что я стала протестовать. Но по какой-то причине он начал смеяться так сильно, что схватился за живот. Немного посмеявшись, Луц положил руку мне на голову и погладил меня. «Я был дураком, когда спросил, мать ли ты. Прости». «Неправда. С твоей стороны это было нечестно». «Невероятно. Я крайне серьезно отнеслась к тому, что сказал мне Луц, но для него это было чем-то незначительным. Так вообще-то нечестно. Я чувствовала, как скопившееся напряжение покидает меня». «Эх, какое облегчение. Я подумала, что ты меня возненавидел и...» «Нет, определенно нет. Ну же, пошли». Луц протянул мне руку. Я взяла ее, и мы пошли держась за руки. Я почувствовала, что вернулась к своей обычной повседневной жизни. «Доброе утро!» Мы вошли в магазин и нашли Марка, который отвел нас в кабинет Бена. Бена, потирая виски, пронзил меня острым взглядом, а затем посмотрел на Луца. «Мальчик, сейчас твой главный приоритет – присматривать за этой нелепой маленькой девочкой. Думай об этом, как о своей самой важной работе, которую можешь выполнить только ты, понял? У меня лишь одно сердце, и не хотелось бы, чтобы оно остановилось, если я услышу о том, что она внезапно свалилась в обморок где-то в городе». Услышав приказы раздраженного Бена, Луц удивленно моргнул и указал на себя пальцем. «Я единственный, кто может за ней присматривать?» «Думаешь, кто-нибудь еще согласится? Кто-нибудь еще готов терпеть эту неразумную девчонку?» «Нет». «Как ты думаешь, найдется ли в этом магазине кто-нибудь еще на такую роль?» «Нет». На каждый вопрос Бена Луц сразу же мотал головой. «Не думаю, что в его светло-зеленых глазах я сейчас увижу какую-либо гордость за меня. Я хочу схватить его за щеки, чтобы заставить гордиться мной». «Хорошо, скажи мне, мальчик, как ты думаешь, сегодня эта девчонка сможет дойти до южных ворот?» «Если она пойдет медленно, то да. Южные ворота близко к ее дому, так что она может вернуться, как только почувствует себя нехорошо. Как всегда, я несколько сожалела, что Луц и моя семья знали о моем теле больше, чем я сама. Я собиралась набраться сил, но мне все еще не доставало выносливости. И почему все так происходит? Разве дети не должны расти крайне быстро?» Я посмотрела на свое тело, которое определенно не стремилось быстро расти. Вскоре Бена позвонил в колокольчик на своем столе, дверь открылась и вошел Марк. «Вы звали, мастер?» «Она справится, если пойдет медленно. Пожалуйста, сходи вместе с ней». «Как пожелаете». «Что? Мы куда-то идем? Но ведь склад древесины у западных ворот, верно?» «У южных ворот у меня не было никаких дел». Когда я удивленно моргнула, Бена слегка пожал плечами. «Марк огласил мне твою просьбу. Я одолжу вам склад рядом с южными воротами». «Правда? Большое спасибо!» Я вскочила благодаря Бена, но тот лишь сказал. «Это не ради тебя, это ради мальчика. Боюсь, он не выдержит, если ему придется носить все эти инструменты и еще и за тобой присматривать». «Ха? Но я тоже могу что-то нести. Я вообще-то намного сильнее, чем была раньше». Я постучала по правой руке, чтобы показать свою силу, вот только меня сразу же одновременно осадили все трое. «Не пытайся делать то, что не можешь. Пусть об остальном позаботится мальчик». «Оставь выполнение тяжелой работы на меня». меня! Не делай ничего такого, от чего бы ты свалилась в обморок!» «Тебе не нужно нести вещи самостоятельно. Сосредоточься на том, чтобы следить за своим здоровьем». «Но я отказываюсь. Я не могу позволить другим выполнять всю работу за меня. Я дала обещание Туле, что буду делать все, что могу, и увеличу количество того, на что я способна. Если есть что-то, что я могу сделать самостоятельно, то я это сделаю. И если есть что-то, что я не могу сделать, то я буду усердно трудиться, пока оно не станет возможным». Я кивнула себе, укрепляя свою решимость, но Луц внезапно схватил меня за щеку и, наклонившись ближе, посмотрел мне в глаза. «Майн, я знаю этот взгляд. Ты ведь просто притворяешься, что согласна, да? Ты вообще нас не слушала?» «Он что, видит меня насквозь?» Я потерла щеку, удивленно смотря на Луца. Бен и Марк обменялись взглядами, а затем кивнули. С того дня Луц стал ответственным за Майн, неоценимым человеком в магазине Бена.